Глава 29. Карина. «Поехали ко мне». Богдан отрывается от перил, и его пальцы обхватывают мой локоть. «Не могу. У меня дела. Через полчаса к гинекологу на плановой записано. А потом с киношниками встретиться надо. Месяц назад еще договаривались». Мягко высвобождаю руку из тисков парня, по привычке озираясь по сторонам. «Мы все еще находимся в торговом центре, где уйма людей. Это нужно непрерывно держать в голове». «У меня тоже дела. Но я готов на них забить». Он убирает от меня руку, но по-прежнему держится слишком близко. «Соглашайся, Карин. Мы уже 3 дня не виделись. А я ведь в тур скоро уезжаю. Агент меня убьет. Он этого режиссера почти год обхаживал». Совершенно искренним сожалением хнычу я. Говоря по правде, мне жутко хочется на все забить. Прыгнуть к Богдану в тачку и унестись с ним прочь от проблем и обязательств. Смешать этот день, а затем и ночь, в коктейль нашей страсти. И наслаждаться им, не думая ни о чем и ни о ком. Но внутренняя деловая женщина не позволяет мне так просто пойти на поводу у желаний. В конце концов, чрезмерная увлеченность молодым любовником действительно может негативно сказаться на моей карьере. А она у меня сейчас и так не на пике. Ладно, понял. Богдан чуть сильнее обычного сжимает челюсти, поэтому на них вырисовываются желваки. Тогда созвонимся. Как же мне хочется броситься к нему на шею. Утонуть в сильных, расслабляющих объятиях, пропитаться его теплом, засунуть ладони ему под футболку и ощупать твердый пресс. Но чертово публичное место не дает мне такой возможности. Хорошо. Пока. Киваю я, заправляя волосы за ухо. Удачного дня. Богдан одаривает меня короткой и какой-то чересчур формальной улыбкой, а затем, отвернувшись, шествует прочь. Провожаю взглядом его удаляющуюся широкоплечую фигуру, и на душе вдруг делается нестерпимо горько, будто мы не на день, а на всю жизнь расстаемся. Все-таки я должна признать, что впала в зависимость от этого парня, от его хищного взгляда, властных рук и сексуального магнетизма. Стыдно, конечно, но в последнее время мое внутреннее состояние характеризуется исключительно одним из 2 вариантов. Чудесно — это когда я с Богданом, тоскливо — это когда я без него. Вот такая вот я стала примитивная. «Подожди!» Не сдержавшись, окликаю его. К счастью, парень слышит меня с первого раза и тут же оборачивается. Вопросительный взгляд касается моего лица, а еще через мгновение он устремляется в обратном направлении, мне навстречу. «Я вечером приеду, хорошо?» — шепчу я, наклонившись к его уху. «В этом самом белье». Легонько трясу пакетом с обновками. «Как освобожусь, сразу приеду. Я буду ждать». Доносится в ответ горячий шепот. А потом губы Богдана мимоходом задевают мою щеку в коротком чмоке. Столь трогательном и невинном, что у меня даже не получается на него рассердиться за непозволительные вольности в общественном месте. Все, я пошла. Смутившись, бормочу себе под нос. Ну, иди. Насмешливо прилетает мне вслед. И я опять не могу сдержать глупой счастливой улыбки от уха до уха. Боже, Кариночка, ты выглядишь просто сногсшибательно. При виде меня Эдик разводит руками, восхищенно цокая языком. «Не пойму, ты курс мезотерапии прошла, что ли?» «Нет». «С чего ты взял?» Смеюсь я, подставляя ему щеку для поцелуя. «Ну, не знаю, у тебя лицо просто сияет. И даже мелкие морщинки разгладились». Он слегка щурит глаза. «Колись, в чем твой секрет?» «Да ни в чем, просто выспалась». Беззаботно отмахиваюсь я. Слышать такое мнение со стороны, конечно, приятно. Но я без него знаю, что с появлением Богдана моя внешность преобразилась. То ли дело в комплиментах, которыми он обсыпает меня по поводу и без, то ли в божественном сексе, который дает заряд безграничной энергии, то ли еще в чем. Но по утрам в зеркале меня теперь встречает не хмурая неврастеничка, а довольная жизнью женщина. Готова к совещанию? Эдик переводит разговор в рабочее русло. Принципиальные моменты, которые необходимо сохранить в сценарии, выписала? Сегодня нам предстоит пообщаться с киношниками на тему предстоящих съемок сериала по одной из моих трилогий. Переговоры ведутся уже давно. Стоимость выкупа прав согласована. И вот, наконец, настал момент, когда сценаристы и режиссер захотели обсудить сюжет. Да, вот они. Достаю из сумки заранее распечатанные бумаги. Я немного сократила наш первоначальный список и оставила только то, что на самом деле важно. Хорошо. Агент пробегает глазами по листу и коротко кивает. «Ну что, пойдем?» «Пойдем», — соглашаюсь я, и мы вместе направляемся в переговорную. Совещание, на которое мы планировали потратить не больше часа, затягивается почти на 3. И из офиса киношников мы с Эдиком выползаем выжатые до самой последней капли. Когда предметом спора является вымышленный мир, очень сложно отстаивать свою позицию и оперировать разумными аргументами. Как оказалось, моя коронная авторская фраза «я так вижу» для режиссера ровным счетом ничего не значит, и у него есть свое собственное видение. Нет, в итоге нам, конечно, удалось достичь определенного консенсуса, но интуиция мне подсказывает, что это далеко не последнее совещание, на котором мне придется с пеной у рта доказывать, что главный герой не мудак и не шовинист, а в первую очередь человек с искалеченной психикой, и что именно его внутренняя борьба является главной темой книги. Не знаю, откуда в обществе и в культуре взялась эта масштабная тяга к черно-белому, но лично мне отрицание полутонов всегда казалось признаком недостаточно развитой личности. К счастью или к сожалению, в жизни не бывает однозначно плохих или однозначно хороших людей, так же, как не бывает мнения, с которым были бы согласны без исключения все. Мир держится на принципе относительности всего, что в нем есть, и любая попытка возвести какое-то знание в абсолют обречена на провал. «Молодец! Ты его дожала!» Эдик достает из дипломата пачку сигарет. «Будешь?» «Нет, спасибо!» Отрицательно мотаю головой. «Я же в завязке!» Положа руку на сердце, это не совсем правда. Стоя на балконе в квартире Богдана, я периодически покуриваю с ним за компанию. Но сами понимаете, агенту об этом знать не обязательно. Попрощавшись с Эдиком, я выхожу на парковку и в эту самую секунду вспоминаю про телефон, который во время совещания стоял на беззвучном режиме. Извлекаю гаджет из недр сумки и несколько секунд потрясенно таращусь на экран. 3 пропущенных. И все от одного человека. Человека, общение с которым доставляет мне исключительно боль и дискомфорт. Ну, по крайней мере, последние несколько лет. Набираю в легкие побольше воздуха и шумно выдыхаю. Нужно вести себя по-взрослому. Хватит прятаться в панцирь застарелых обид. Сжимаю волю в кулак и подношу мобильник к уху. «Мам, привет. Звонила?» «Здравствуй, Карина. Да, звонила. Могла бы ты ко мне сегодня заехать?» Это странно. Очень-очень странно. Особенно учитывая то, что в последний раз я была у матери дома больше года назад. С чего это вдруг она решила проявить гостеприимство? «Что-то случилось? У тебя все нормально?» После небольшой паузы интересуюсь я. «Да, у меня все в порядке», — звучит в трубке ее по обыкновению сухой голос. «Просто я хотела с тобой поговорить». «Ну, ладно». Я кидаю быстрый взгляд на наручные часы. «Скоро приеду, но только ненадолго. У меня вечером планы были». «Хорошо», — безэмоционально отзывается она и первая кладет трубку. Закидываю телефон обратно в сумку и, сняв машину с сигнализации, сажусь за руль. Я не знаю, зачем мама позвала меня к себе, но, судя по предчувствиям, на приятный разговор надеяться не стоит.